Глава 7. Игра на обострение. Часть 1. Тюрин не давал знать о себе 3 дня. Мамаев матерился, хоть и понимал, что материться зря. Раз Тюрин не звонит, значит, ему нечего сообщить. Но для деятельной натуры Мамаева состояние ожидания было невыносимым. Еще больше бесило ощущение собственного бессилия, подчиненности внешним обстоятельствам. Телефонный разговор с Пастуховым окончательно выбил его из колеи. В тот вечер он напился, разругался с женой, заперся в кабинете и заснул на диване, не раздеваясь. Утром, без 9:15, как было заведено, пришел Николай сказать, что машина подана. При виде опухшего, небритого шефа неодобрительно покачал головой. Молча принес из кухни и поставил на стол у дивана стакан минералки, рядом положил 2 таблетки алкозельцер. Смотрел с осуждением, поджав губы. Мамаев рассвирепел и приказал Николаю убираться к чертовой матери. Потом позвонил в офис, предупредил, что сегодня его не будет. В припадке злобы даже выключил мобильник и отключил все телефоны в квартире. Нет его ни для кого, ни для чего. После этого зашвырнул таблетки в угол кабинета и опохмелился Хеннесси. День освободился, и Мамаев вдруг обнаружил, что совершенно не представляет, чем его можно заполнить. Он вообще не умел и не любил отдыхать. Даже в отпуске, который обычно проводил со всем семейством в Испании, с Зинаидой и 2 дочерьми, здоровыми, крепкими, горластыми, всем в мать. Уже через неделю он начинал без дела звонить в Москву. Через 10 дней не мог без отвращения смотреть на усеянный людскими телесами пляж и на всю эту опереточную маллагу, и в конце концов оставлял своих и улетал домой, к огорчению Зинаиды и к тайной радости дочерей. Так и теперь он почувствовал себя как школьник, который сорвался с уроков и обнаружил, что понятия не имеет, чем заняться. Но дело придумалось. Менеджер турецкой фирмы, которая строила ему дом на Истре, уже 2 раза звонил и просил приехать, чтобы высказать дополнительные пожелания по внутренней отделке особняка. Мамаеву все было не досуг, сейчас это оказалось кстати. Когда ему предложили хороший участок в сосновом лесу на берегу Истринского водохранилища, Мамаев сначала хотел отказаться. У него была добротная зимняя дача в Кратове, а строить особняк только для того, чтобы быть не хуже других – зачем? Пусть такие, как Буров, возводят себе загородные дворцы и устраивают в них приемы. Мамаев еще с советских времен не любил высовываться. Но потом вдруг подумал, что хорошо бы иметь место, куда можно уехать и остаться в полном одиночестве. Где тебя никто не станет искать, а если станет, то все равно не найдет. Тайник, убежище. Что-то привлекательное в этом было, что-то из лагерных лет и глубже, из детства, проведенного в кучности и тесноте коммуналки. Мамаев купил участок и дал заказ турецкой строительной фирме «Измир». Из всех предложенных проектов выбрал самый скромный. Небольшой 2-этажный дом, никаких башенок. На 1-м этаже столовая, кухня, комната для прислуги. На 2-м зал во весь этаж. В нем все – гостиная, кабинет, спальня и ни единой перегородки. Много пространства и все только твое. Это было тоже из детства. О том, что Мамаев строит дом на Истре, не знал никто. Ни Зинаида, ни дочери, ни в компании. Он даже расчеты с турецкой фирмой вел не через Евроаз, а через Сбербанк. Никакой практической необходимости в этом не было, но это как бы входило в правила игры. Если не должен знать никто, так пусть и не знает никто. Мамаев позвонил в фирму, приказал передать менеджеру, что подъедет. Хотел вызвать Николая, но передумал. Не мог он видеть его постную скопческую физиономию. Тоже мне, твою мать, воспитатель нашелся. Он позвонил своей любовнице Людмиле, связь с которой тянулась уже 3 года, велел ей поймать частника на нормальной тачке и ехать к театру на Таганке. Через 1.5 часа, приведя себя в порядок, он подошел к театру. Люська уже ждала, пританцовывала на высоких шпильках возле чистенькой белой шестерки. Яркая, крашеная блондинка с круглым курносым лицом в белых джинсах с вызывающим бюстом, обтянутым белой футболкой. На нее западали бегущие по утренним делам мужики, она небрежно всех отшивала.